Глава 27. Фейт. Я привезла домой Эшера с Калио и осталась ждать на кухне, пока пожарный о чем-то тихо говорил с Хлоей. Дождь прекратился. Она жила недалеко, и он посчитал, что вполне безопасно ее отпустить. В любом случае, она вряд ли бы осталась. Я прочитала это во взгляде, которым она окинула нас, когда мы вошли в дом. Я жалела ее. Вряд ли существовала большая пытка, чем любить Эшера Маккея и знать, что он тебя не любит. Эшер отвел Калио наверх, помыть и уложить в постель. Я же, ползая под крыльцом, вымазалась с ног до головы, поэтому забралась в душ на первом этаже, чтобы смыть с себя холодный дождь и застывшую грязь. Потом я завернулась в полотенце и прошла в гостиную. Эшер в майке и пижамных штанах уже ждал меня. Он явно тоже только что помылся. Волосы были еще влажными после душа. Увидев меня почти обнаженной, Эшер широко распахнул глаза. Я устроилась на подлокотнике дивана и уперлась ладонями в обивку, словно собираясь с духом. Ради него. «Фейт», я покачала головой. «Позже», хрипло проговорила я. Меня затопили сотни эмоций, но одна казалась сильнее всех прочих. Чистая, искренняя любовь к нему. Эшер понял, что я хотела сказать. Глаза его потемнели. «Я не прикасался к ней», тихо проговорил он. «Знаю». Согласилась я и немного откинулась назад, раздвинув ноги. «Иди сюда и прикоснись ко мне». Я знала, что ему сейчас нужно. Вовсе не разговор о пережитой боли и причинах прежних поступков. Для этого позже будет достаточно времени. Однако в данный момент ему необходимо снять напряжение. Эшер бросился под дождь за Калио. И теперь я хотела подарить ему другую разрядку, показать, что больше не придется справляться в одиночку. Уже нет. Эшер сделал шаг ко мне. Потом еще один и оказался прямо передо мной. Сердце колотилось как безумное, но в то же время я ощущала спокойствие и безмятежность. Он потянулся ко мне и осторожно взял мое лицо в ладони. Однако сейчас для этого не было времени. Я сдвинула его руки вниз, к плечам, туда, где начиналось полотенце. Он тяжело сглотнул. После, втянув воздух, Эшер взялся за края махрового полотенца. Он развел их в стороны, обнажая мое тело. Не сводя с меня горящего взгляда, миг спустя Эшер припал губами к моим губам, целуя жадно, нетерпеливо. У меня перехватило дыхание. Но я не противилась. Я сама этого хотела. Желала взять все, что он сможет дать. Я вцепилась ему в бедра и притянула к себе. Фланелевая ткань штанов коснулась обнаженной кожи. Я ощутила, насколько он возбужден. Застонав, он с еще большей страстью впился в мои губы, проникая языком в рот, чуть покусывая, и я ответила тем же. Желание и потребность, много недель зреющие внутри, теперь вырвались наружу, доводя нас до исступления. Мы поглощали друг друга без остатка. Он накрыл ладонями мою грудь. Я оттянула пояс его штанов и, сунув руку внутрь, обхватила огромный твердый член. Но между нами оставалось слишком много одежды. «Сними!» выдохнула я. Он отстранился на пару мгновений и стянул майку. Я тут же прижалась губами к его коже, еще теплой после душа, коснулась твердого пресса, грудных мышц, ощутила, как сильно бьется его сердце. Он снял штаны, а после поднял меня и уложил на диван. Я ощутила на себе его тяжесть. Как бы я хотела всю жизнь чувствовать его вот так. Наслаждаться ласками, жаром поцелуев, движущимся во мне сильным телом. Одним легким толчком он скользнул внутрь. С губ его сорвался полустон, полувсхлип, отражающий силу желания. «Фейт!» — выдохнул он мне в шею. Я прижалась к нему, обвела руками широкие плечи. Он чуть шире раздвинул мне ноги, чтобы проникнуть еще глубже. Впрочем, я уже почти потеряла голову, находясь на грани оргазма. Несколько резких толчков, и меня накрыла волна удовольствия. Эшер, ощутив, что я достигла разрядки, вцепился мне в бедра и медленно выскользнул наружу. Пару мгновений спустя, все еще чувствуя отголоски оргазма, я толкнула пожарного в грудь, побуждая сесть. А после оседлала его и, сжав рукой член, вновь направила внутрь себя. Эшер, не отрываясь, смотрел на меня. Измученный до мозга костей, он все еще пытался бороться. В потемневших глазах плескалась любовь ко мне, переплетаясь с мучениями. Я молча поклялась забрать у него столько боли, сколько смогу. И быть рядом всю оставшуюся жизнь, начиная с этой ночи. «Давай», — хрипло прошептала я на ухо Эшеру, извиваясь на нем, двигая бедрами. «Отдай мне все». Я ощутила, как он крепче сжал мне бедра и уткнулся лицом в шею. Он понял, о чем я просила. Я начала двигаться на нем быстрее. Он помогал скользить по нему вверх-вниз. «Да», — выдохнула я. «Вот так». Он стиснул челюсти. Глаза стали почти черными. Я наклонилась, чтобы поцеловать его. Он застонал, и меня накрыл еще один оргазм, заставляя безжалостно сотрясаться все тело. Звуки возбуждения, запах тел, жар разделенного дыхания создавали некое подобие бреда, лихорадочного сна, от которого не хотелось просыпаться. «Да, Эшер», — выдохнула я, чувствуя, что он уже близко. Его тело напряглось подо мной, и я начала двигаться быстрее и настойчивее. Эшер почти зарычал, больше не в силах сдерживаться. И с болезненным стоном достиг желанного освобождения. По-прежнему сжимая мои бедра, он излился внутри меня. На его лице отразилось облегчение. Я ощутила, как он расслабился и откинулся на спинку дивана. Я продолжала двигать бедрами, чтобы он кончил в меня до последней капли. И только убедившись, что Эшер полностью опустошен, рухнула на него, прижавшись лбом к его лбу. Потные мы оба тяжело дышали. Эшер обнял меня, приподнял голову, чтобы поцеловать, и убрал со щеки прилипшие пряди волос. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Я знаю только это. Я принадлежу тебе весь, без остатка. Я люблю тебя». Выдохнула я ему в губы. Мои слезы мешались с его слезами. «Я больше никогда от тебя не уйду». Он взял мое лицо в ладони, глядя на меня прекрасными, сияющими, полными нежности глазами. «Клянусь жизнью, что не дам тебе повода». Рано утром я проснулась в объятиях Эшера. В его кровати, куда мы перебрались, чтобы продолжить наше воссоединение. Теперь нужно вести себя тише и подумать о ребенке. Я подавила смешок. Моя жизнь долгое время стояла на паузе. А теперь внезапно быстро пошла вперед. И все же я чувствовала, это совершенно правильно, именно так, как и должно быть. Я выскользнула из постели, надела нижнее белье и одну из футболок Эшера. В доме стояла тишина. Я тихо прокралась наружу и по тропинке, ведущей с заднего двора, спустилась к пляжу. Буря стихла, из-за облаков проглядывало солнце. Я забыла прихватить полотенце, но это не имело значения. Я плюхнулась прямо на влажный песок и вгляделась в океан. Откинулась назад, опираясь на руки. Песчинки прилипли к ладоням. Возможно, это было лишь мое воображение, но я вдруг ощутила гудящую подо мной энергию острова. Может, он приветствовал меня? Он устроил испытание и признал меня достойной. Вода подступала и вновь уходила. Мягкими волнами омывала мне лодыжки, словно извинялась. «Ты тоже прости, что назвала тебя богом забытым», — проговорила я, а после рассмеялась. «Я уже разговариваю с островом». Но мы все же поладили. Я окинула взглядом бесконечную синеву горизонта, глубоко вдохнула, почувствовав в воздухе вкус морской соли, и прислушалась к грохоту волн. Потом послышались шаги. Рядом со мной присел Эшер в футболке и длинных шортах. Между его бровей залегла очаровательная морщинка. «О чем ты думаешь?» — мягко спросила я. «Прости меня, Фейт». Я ткнула его локтем в бок. «Кажется, секс прошлой ночью как раз был призван показать, что нет никаких обид». Он даже не улыбнулся. «Мне просто нужно высказаться». Он долго молча смотрел на воду, затерявшись в своих мыслях. Но я ощущала в нем некое облегчение. Большая часть горя сгинула во время бури, когда он искал Калио. А все, что осталось, казалось почти прекрасным, словно солнце, пробивающееся сквозь грозовые тучи. Золотистый свет, оттеняющий темно-серый, из-за чего оба становятся еще красивее. «Я скучаю по Моргану», — наконец признался он. «Мне не хватает брата». «Знаю», — тихо проговорила я. От этих простых слов заныло сердце. «Я всегда заботился о Моргане. Всю нашу жизнь. Я считал целью своей жизни уберечь его. Я присматривал за ним. Защищал, а он благодарил за это. Что за чушь? Ведь на самом деле все обстояло как раз наоборот». Голос Эшера стал хриплым, на глаза навернулись слезы. «Он присматривал за мной и защищал от моих худших инстинктов, от ярости, что пожирала изнутри. Я направил ее ему во благо, ведь из нас двоих он был лучшим и спасал меня лишь своим существованием. А потом бросил, и я потерялся». Я ничего не сказала. Просто сидела рядом с Эшером. Он вытер глаза и, взяв себя в руки, повернулся ко мне. «Я потерялся, поэтому оттолкнул тебя. Наговорил ужасных слов. А после привел в дом Хлою. Я просто... не понимал, что, черт возьми, делаю. Я тоже. Здесь как будто разразилось цунами», — произнесла я, указав себе на грудь. «Я сбежала. Вернулась в Сиэтл. Наверное, так и нужно было сделать. Вернуться и попытаться начать там жизнь, в которой не было тебя». Он покачал головой. «Я не могу просить тебя. И не надо. Я уже здесь», — улыбнулась я. «Проси о чем-нибудь другом». Он прерывисто вздохнул и кивнул. Потом полез в карман и достал черную бархатную коробочку. «Знакомая вещица», — легкомысленно проговорила я, хотя сердце бешено забилось в груди. «Ты рылся в моих вещах?» Он усмехнулся. «Ты оставила сумку открытой, а коробочка лежала сверху». «Разве можно винить девушку? Я уже давно умираю от любопытства». «Я уже забыл о ней», — признался Эшер, вертя коробочку в руках. «Я забыл о многом, но только не о своих чувствах к тебе». Он вдруг нахмурился. «Постой, ты не заглядывала внутрь?» «Нет». «Думаю, нам стоит воспользоваться моментом и оценить проявленную мною титаническую силу воли». Он рассмеялся и покачал головой. «Боже, Фейт, Неужели я еще могу смеяться? И безумно любить тебя, когда чувствую, будто мне 1000 раз растоптали сердце. Потому что у нас бесконечный запас. Я протянула руку и коснулась его щеки. Со мной твое сердце в безопасности. Я позабочусь о нем. Обещаю. Эшер хрипло застонал. Глаза его заблестели, и в следующий миг он опустился рядом со мной на песок на одно колено. Держа коробочку на вытянутой руке, он попытался ее открыть, потом вдруг замер и хмуро взглянул на меня. «Тебе лучше встать. Иначе какой смысл в этом коленопреклонении?» Рассмеявшись, я со слезами на глазах поднялась на ноги. «Какой ты властный!» «Фейт», — хрипло произнес он. «Я не знаю, что будет дальше. Не представляю, что случится завтра или даже через час. Знаю лишь, что люблю тебя. И так будет всегда, пока я живу и дышу. Что бы ни произошло, я всегда буду любить тебя». Он открыл коробочку, и взгляду предстала прекрасная мерцающая серая жемчужина в окружении бриллиантов на широкой полоске из белого золота. «Господи!» Я поднесла руку ко рту. «Я и представить не могла! Какая прелесть! Словно Гавайи, окруженные городскими огнями!» «Это мы!» — хрипло поправил Эшер. «Фейт, ты выйдешь за меня замуж!» Я кивнула сперва медленно, после более энергично. Во мне вспыхнула радость. «И надо было мне вставать! Я вот-вот шлепнусь на тебя сверху!» Воскликнула я, а после так и сделала. Я сжала его в объятиях. Мы целовались, стоя на коленях, и я снова и снова повторяла «да». Он надел кольцо мне на палец. Казалось, жемчужина походила на серый океан после шторма, а бриллианты напоминали лучики солнца, проглядывающего сквозь облака. Грозовые облака, окаймленные солнечным светом. Как печаль и радость, горе и любовь. Рядом с этим мужчиной я была согласна на все. Я поцеловала Эшера. Наше будущее казалось горизонтом, где уживались и солнце, и шторм, тянущимся в вечность, зовущим нас в желанную даль.